Рождество и Новый год – самые яркие и волшебные праздники в году. Города загораются миллионами огней, а дома наполняются ароматом еловых веток, свежей выпечки и корицы. Миллионы людей по всему миру собираются за праздничным столом, дарят подарки и надеются на чудо. Даже статистика показывает, что перед Рождеством люди склонны чаще совершать добрые поступки, заключать перемирие и жертвовать деньги на благотворительность. Для многих Рождество еще и символ безопасности. Кажется, что плохие новости могут подождать, а самое страшное просто не имеет права случиться. Но для некоторых домов покой и умиротворение – всего лишь хрупкая картонная декорация, как для школьного спектакля. Выглядит убедительно со стороны, но стоит слегка ее задеть, и иллюзия рассыпается. Для Лизы Соломон и ее семьи рождественские дни 1987 года тоже должны были стать светлым периодом ожидания чуда. Но смерть не выбирает подходящий момент. И иногда она приходит тогда, когда ее ждут меньше всего, в самые волшебные дни года. Нью-Йорк, 1980-е. Нью-Йорк 80-х – это город резких контрастов. В то время он одновременно переживал подъем после кризиса прошлого десятилетия и оставался одним из самых опасных мегаполисов США. Тогда убийства, ограбления и торговля запрещенными веществами были для Нью-Йорка повседневной реальностью. Однако именно в этой среде зародились культурные и социальные процессы, которые позже изменят не только Нью-Йорк, но и весь мир. В 80-е город был магнитом для творческих людей со всего мира. Он позволял горожанам быть странными, позволял экспериментировать. Здесь кипела энергия, творчество, рождались идеи и тренды. Всего в паре десятков километров от известнейшего мегаполиса мира находится Лонг-Айленд. Формально он начинается прямо в Нью-Йорке, потому что два из пяти бора, то есть районов города, расположены на острове Лонг-Айленд. Небольшие городки острова считаются пригородом Нью-Йорка, и несмотря на крошечное расстояние между этими местами, это два разных мира. Нью-Йорк 80-х гремел совсем рядом, но на Лонг-Айленде этот шум звучал приглушенно, как далекое эхо большого города. В то время как в Большом Яблоке люди задавали тренды, творили и становились известными, лонг-айлендцы жили тихой жизнью и подхватывали то, что придумали другие. Они работали, влюблялись и растили детей. Их жизнь вращалась вокруг простых удовольствий. В их маленьких городках все друг друга знали. Подростки Лонг-Айленда мечтали не о славе, а о выпускном бале. Они ходили на свидания в местные закусочные, а выходные проводили с друзьями на гоночной трассе. В 80-е годы в одном из городков Лонг-Айленда жила Лиза Уивер, очень популярная девушка в своей школе. Лиза была чирлидером, 12 лет занималась танцами и была очень хороша в акробатике. Кроме того, те, кто знал ее в то время, говорят, что ее сильная энергетика притягивала людей. Лиза была очень симпатичной и жизнерадостной девушкой, и, по словам ее матери Дайен, она могла часами торчать перед зеркалом, укладывая волосы. Лиза никогда не выходила из дома без идеальной прически. Кроме внешности, у Лизы Уивер была еще одна страсть, которую разделяли все девчонки Лонг-Айленда. И это мыльная опера «Все мои дети». Перед тем, как уйти на работу, Уивер записывала новую серию любимого сериала на кассету, чтобы вечером насладиться просмотром. Она мечтала, что однажды ее жизнь будет такой же гламурной, как у одной из главных героинь – Эрики Кейн. В 1983-м Лизе исполнилось 18 лет, но несмотря на свою популярность у противоположного пола, она ни разу не была по-настоящему влюблена. В подростковом возрасте она встречалась с одним парнем, но их пути разошлись. Они расстались сразу после выпускного. То лето Лиза проводила со своей семьей, поскольку за пару дней до окончания школы она попала в серьезную автомобильную аварию. Уивер легко отделалась, но все же ей понадобилась помощь друзей, чтобы подняться на сцену и получить свой диплом. Эта авария заставила ее задуматься о жизни, и Лиза решила отложить все свои планы и остаться на несколько месяцев в родном городе. Это решение изменило всю ее жизнь. Потому что тем летом Лиза познакомилась со своим будущим мужем. Она работала в Бургер Кинге и часто ходила мимо одной заправки, где работал симпатичный высокий парень по имени Мэтью Соломон. Каждый раз, когда эта яркая девушка проходила мимо него, он присвистывал ей вслед, Она оборачивалась, хитро улыбалась в ответ и шла дальше. Однажды Мэтью решился с ней заговорить и пригласил ее на свидание. Лиза согласилась, и с этого момента они стали неразлучны. Мэтт Соломон очень старался произвести хорошее впечатление на ее родителей, чтобы получить их одобрение. И ему это удалось. Он был вежливым и харизматичным парнем, поэтому Норман и Дайан Уивер с радостью приняли его в качестве первого серьезного парня своей дочери. Мэтт осыпал Лизу подарками и делал все, чтобы она чувствовала себя счастливой. Однако есть вещи, которые никто не может исправить. Примерно в тот же период, когда Соломон появился в жизни семьи Уивер, отцу Лизы Норману диагностировали рак и заболевание сердца. Его состояние быстро ухудшалось, и ему пришлось переехать жить к родственникам, которые постоянно о нем заботились, так как его жена Дайан работала на двух работах и не могла постоянно находиться у его постели. Дом опустел, отец переехал, старшая сестра Лизы Донна вышла замуж, и Лиза и ее мать остались вдвоем. Они всегда были близки, но общее горе сблизило их еще сильнее. К счастью, Лизе и Дайан Уивер было на кого положиться. Мэтт Соломон помогал им во всем. Зимой он чистил снег перед домом, летом стриг траву. Дайан могла позвонить ему в любое время и сказать, что в дом залетел огромный жук. И Мэтью без колебаний бы приехал к Уиверам, чтобы поймать его и выпустить на волю. Он подружился с матерью своей девушки и начал называть ее мамой. Дайан было приятно видеть, как хорошо Мэтт относится к Лизе. В отличие от Уиверов, Соломон исповедовал иудаизм. Однако, зная, что одним из любимых праздников Лизы является Пасха, он решил сделать ей сюрприз. Мэтт пошел в магазин и скупил там практически все, что имело отношение к этому празднику, чтобы помочь Уиверам украсить дом. К Рождеству 1985 года Мэтью Соломон и Лиза Уивер были вместе около 2 лет. На праздник Мэтт привел возлюбленную в ресторан на побережье, где для нее был подготовлен столик. Там он подарил ей очень дорогое кольцо с сияющим бриллиантом и попросил ее стать его женой. Мэтт не жалел для Лизы денег. Он хорошо зарабатывал, поэтому мог позволить себе приобрести кольцо за $5000. Сейчас они превратились бы в 15. Лиза и Мэтт поженились 25 октября 1987 года. Они пригласили на церемонию самых близких друзей и родственников. На ужине присутствовало 43 человека. На Лизе было элегантное белое атласное платье с глубоким декольте, украшенное кружевными элементами. Жених тоже был полностью в белом. Они были счастливы, как никогда. Родственники позже рассказали, что Лиза сияла ярче, чем бриллиантные ее пальцы. Они танцевали вместе под каждую песню. И единственным, что омрачало это волшебное событие, было то, что Норман Уивер не смог повести свою дочь к алтарю. Он уже не ходил, поэтому его роль в этот день выполнял дядя Говард, брат Лизиной матери. Он был для невесты вторым отцом. После свадьбы Соломоны отправились на Гавайи, где провели веселый медовый месяц. Когда подъехал лимузин, который должен был увезти пару в аэропорт, где их ждал самолет, Лиза разрыдалась, потому что ее мать Дайан осталась одна. До ее брака с Мэттом они все делали вместе, и когда пара вернулась в Нью-Йорк, Лиза даже хотела поселиться с мужем в их семейном доме. Но Дайан отговорил ее от этой идеи, сказав, что они должны жить отдельно, и с ней все будет в порядке. Следующие недели были замечательным временем для новоиспеченной семьи. Соломоны впервые жили вместе и сняли жилье в Хантингтон Стейшн, в 15 минутах езды от Дайан Уивер. Это была квартира в обычном доме для одной семьи, где второй этаж переоборудовали под отдельное жилое пространство. В то время Мэтт все так же работал в металлообрабатывающей промышленности, а Лиза была сотрудницей банка и выдавала кредиты. В банке ее считали ответственным работником, которому можно доверять. Каждое утро она вставала в 7 часов, а в 5 возвращалась домой, в свое уютное гнездышко. Счастье было разрушено всего через 2 месяца, когда Лиза неожиданно исчезла в самое волшебное время, в канун Рождества 1987-го. Последний раз Дайан Уивер видела свою дочь 20 декабря, когда она и ее муж заехали к ней, чтобы украсить ее дом гирляндами и установить рождественскую ель. Они вместе поужинали и за эти пару часов успели обсудить все на свете. Утром 24 декабря девушка, как обычно, отправилась на работу в банк. В тот день она позвонила матери несколько раз. В последний раз они говорили в 7:15 вечера. Лиза была в приподнятом настроении и сказала, что они с Мэттом купили лобстеров, креветки и шампанское и скоро будут ужинать. У них было два повода для праздника – наступающее Рождество и два месяца со дня свадьбы. По звукам на заднем плане, Дайан поняла, что муж ее дочери как раз занимался приготовлением ужина. Лиза рассказала матери о том, как прошла рождественская вечеринка с коллегами, а также о праздничном бонусе, который Мэтт получил от своего начальника. Она сообщила, что после ужина они собираются посмотреть ее любимый сериал «Все мои дети». На следующий день, в Рождество, Соломоны должны были приехать к Дайан и провести несколько часов с родственниками, которые приехали из другой части штата. Семья Лизы была очень дружной. Ее близкие часто собирались за ужином без повода и обязательно проводили все большие праздники вместе. 25 декабря в 6:20 утра Дайан Уивер проснулась от звука телефона. И это был совсем не тот звонок, который ожидаешь получить в Рождество. Это был Мэтью, и в его голосе звучал страх. Он спросил, видела ли Дайан Лизу. Дело в том, что после 11 часов вечера Лиза должна была заехать за своей матерью, чтобы вместе отправиться в церковь на рождественскую службу. Ожидая дочь, Дайан уснула прямо в парадной одежде. И когда позвонил Мэтт, она с ужасом поняла, что Лиза так и не приехала к ней и не позвонила. И тогда Соломон сообщил, что его жена исчезла. Он рассказал, что Лиза разозлилась на него и ушла. Вечер начался прекрасно. После семьи они сели ужинать и выпили 3 бутылки шампанского. Затем они начали смотреть ее любимый сериал, но Мэтти уснул. Спустя какое-то время Лиза разбудила его и сказала, что канун Рождества был совсем не таким, на какой она рассчитывала. Ее муж уснул сразу после ужина, отец был на грани смерти, а мать совсем одна дома. Девушка была очень расстроена и сказала, что ей нужно проветрить голову. Мэтью сказал Дайан, что примерно в 11 часов Лиза вышла из дома и сообщила, что хочет немного прогуляться. Она была одета не по погоде. В ту ночь было примерно 3-4 градуса выше нуля, но Лиза ушла без верхней одежды. На ней были спортивные штаны, свитер и кроссовки. Она не взяла с собой ни ключа от машины, ни деньги, ни свой ингалятор, самое важное. Лиза страдала от приступов астмы, и лекарства были жизненно необходимы. Однажды на какой-то праздник Мэтт подарил ей кролика, и спустя несколько часов девушка оказалась в больнице. Приступ могло вызвать что угодно – присутствие в комнате животных, пыль, что-то из еды. Поэтому Лиза каждый день в одно и то же время использовала ингалятор. В тот момент Мэтту не показалось странным, что она ушла без денег и лекарств. Она всего лишь собиралась прогуляться, поэтому он просто лег спать. Соломон проснулся в 3:45 и понял, что его жена так и не вернулась домой. Он выглянул в окно и увидел ее машину. Она по-прежнему была припаркована у дома. Также он обнаружил, что Лиза ушла без своих колец, обручального и помолвочного. Она сняла украшения, когда убиралась в доме, и так и не надела их обратно. Обнаружив, что жена исчезла, Соломон сел в машину и поехал ее искать. Он ездил туда-сюда по улицам Хантингтон Стейшн, но Лизы нигде не было. В какой-то момент он увидел на обочине дороги полицейских, которые приехали на вызов о пожаре. Он показал им фотографию жены и спросил, не проходила ли она мимо, но те ее не видели. В 5 часов утра Мэтт позвонил своему отцу Джеку, и тот приехал, чтобы помочь ему с поисками Лизы. К 6 утра стало понятно, что самостоятельно им не справиться, и в 6:20 Мэтью связался с ее матерью. А в 7 часов в рождественское утро он позвонил в полицию округа Саффолк. Вскоре Соломона уже допрашивали полицейские. Он рассказал им, как прошел вечер, когда Лиза исчезла, но добавил подробности. Он сказал, что она разозлилась, что он уснул так рано в их первый канун Рождества в качестве мужа и жены. Они немного повздорили, и обстановка быстро накалилась. Лиза начала кричать, что ненавидит его. Он закричал на нее в ответ. Но в конце концов они уладили конфликт, так как Мэтью извинился, чтобы не портить жене остаток вечера. Но Лиза все равно захотела уйти. По словам мужа, прогулки в одиночестве были ее способом остыть и разобраться со своими чувствами. Он решил не давить на нее и просто отпустил Лизу, считая, что она вернется через 15-20 минут. Как часто случалось в те годы, полицейские собрали информацию и сказали Мэтью, что если его жена не вернется в течение 24 часов, то ее начнут искать. Но семья Лизы не хотела терять драгоценное время. Они понимали, что с девушкой случилось что-то ужасное. Она ушла из дома без куртки и денег, а температура за окном опустилась на несколько градусов. Выпал снег, поэтому важно было как можно скорее ее найти. Алкоголь в больших количествах действует как депрессант, а в праздники пьют многие. Лиза могла наткнуться на кого-то, кто недоволен своей жизнью. На кого-то, кто был подавлен из-за одиночества в самые волшебные дни года. В Рождество, когда другие семьи открывали подарки, наслаждались вкусной едой и делились эмоциями, родственники Лизы обыскивали Хантингтон Стейшн. А те, кто был готов отказаться от праздника ради поисков пропавшей девушки, им помогали. В Рождество Лиза Соломон так и не вернулась домой. И спустя сутки к поискам все же подключилась полиция. Пилоты вертолетов осмотрели около 200 квадратных километров местности с высоты. Полицейские ходили по домам Хантингтон Стейшн, надеясь найти свидетелей. В поисках Лизы принимали участие кинологи и их собаки, друзья, соседи, а также около 50 байкеров из 3 мотоклубов, в том числе члены полицейского мотоклуба Blue Knights, которых привлек брат Мэтта Соломона Рик, частный детектив. Тем временем родственники с обеих сторон распечатывали листовки с фотографией 22-летней Лизы и обещанием крупной суммы за информацию, которая поможет ее найти. Тот факт, что девушка исчезла в праздник, привлек больше людей, чем ее родственники ожидали. Многие соседи и знакомые оказались готовы отказаться от уютных посиделок с близкими, чтобы часами искать Лизу в морозные дни. Первые часы обыск территории был хаотичным. Люди искали везде. Они осматривали мусорные баки, детские площадки, парки, парковки магазинов и так далее. Каждый раз, когда они заглядывали в укромный уголок, в глубине души они надеялись, что там будет пусто. Квартира Соломонов превратилась в командный пункт. Мэтью разложил на столе карты, отмечал на них, какие части Хантингтон Стейшн уже были осмотрены, и пытался координировать волонтеров. Родственники Лизы Соломон работали с двумя экстрасенсами. Один из них был другом семьи, а второй связался с ними сам, когда увидел по телевизору новости об исчезновении девушки. Первый экстрасенс направила полицию в Нортпорт, на территорию большой больницы. Она утверждала, что Лиза находилась где-то недалеко, но в Нортпорте девушку не нашли. Затем оба экстрасенса, независимо друг от друга, сообщили, что Соломон нужно искать недалеко от определенного выезда с автомагистрали 495. Волонтеров и полицейских направили туда, однако и там девушки не было. Полицейские получили наводку на того, кто потенциально мог желать Лизе зла. Они узнали, что у нее был преследователь, некий Роб. Они познакомились годом ранее, когда Роб позвонил в банк, где девушка работала, чтобы узнать, может ли он получить кредит. Трубку взяла Лиза, и, судя по всему, ее голос зачаровал его с первых минут, потому что он влюбился в нее, хотя никогда не встречался с ней лицом к лицу. Мужчина потерял голову и начал преследовать девушку. Он звонил ей на работу и предлагал пойти с ним на свидание, а затем начал названивать ей на домашний телефон в любое время дня и ночи. Тогда она еще жила с матерью и часто трубку брала Дайен, потому что Лиза отказывалась с ним говорить. Он сказал Дайен, что является ровесником ее дочери и живет с матерью. Это единственное, что родственники о нем знали, если, конечно, это было правдой. Когда Лиза сказала Робу, что выходит замуж и хочет, чтобы он перестал пытаться с ней связаться, тот ответил, что очень разочарован. Несколько раз он пытался убедить ее изменить свое решение, но, конечно же, она все равно стала женой Мэтью. Ее муж много раз хотел вмешаться, но Лиза останавливала его и просила подождать. Она считала, что рано или поздно Роб поймет, что у него нет никаких шансов. И кажется, она была права, потому что после свадьбы звонки прекратились. По словам матери, несколько недель он их не беспокоил. Однако Роб снова дал о себе знать 25 декабря, в Рождество. Интересно, что он не попросил позвать к телефону Лизу, как будто уже знал, что она исчезла. В тот день трубку взяла Дона, ее сестра, и мужчина сказал, что хочет поговорить с Дайен. Ее дочь сообщила, что Дайен очень занята и не может ответить. И тогда Роб сказал то, что можно трактовать по-разному. Он сказал: «Скажите ей, что я желаю ей счастливого Рождества», и положил трубку. Полицейские отправились в банк Энкор, в котором Лиза Соломон работала, чтобы поговорить с ее коллегами и начальством. Как я говорил, ее последним рабочим днем был канун Рождества. В тот день банк закрылся в 2 часа. Коллеги сказали, что девушка была в прекрасном настроении и торопилась домой к мужу. Когда детективы задали вопрос о Робе, им сказали, что Роб в итоге стал клиентом Лизы, и ему одобрили кредит на новую дорогую машину – Chevrolet Corvette. По словам одного из сотрудников, этот мужчина был далеко не бедным, и ему не нужны были деньги банка, чтобы купить этот автомобиль. Он просто хотел пройти через процедуру оформления кредита, чтобы привлечь внимание Лизы. Также один из экстрасенсов сообщил полиции, что ему пришло видение, и в нем рядом с Лизой остановилась машина – Корвет. Все, что полиции удалось узнать о Робби, вызывало подозрения на его счет. Его одержимость пропавшей девушкой вполне могла быть мотивом к похищению. Никто не помнил его фамилию, поэтому полицейским пришлось потрудиться. В 1987 году еще не существовало электронных архивов, которые бы упростили поиск, поэтому детективам пришлось перебирать бумаги вручную. Сотни заявок на получение кредита. Это могло занять несколько недель. Тем временем поиски Лизы продолжались. Ее муж почти весь рождественский день провел в слезах. Он с тревогой смотрел на дверь, когда в нее стучали, боясь, что гость принесет ему ужасную новость. Близкие его жены и его собственная семья оставались с Мэттом почти круглосуточно. Они спали на диванах и на полу, чтобы иметь возможность вместе выходить на поиски два раза в день, утром и вечером. Сам Соломон ни разу не усомнился в том, что в итоге его жену найдут живой и невредимой. Do you think your wife's still alive? I have to think she is, because when you give up hope, that's when you stop doing anything, and I'll never stop doing it. So yeah, she's alive. She's alive somewhere, and I'm gonna find her. Полицейские нашли заявку, которую искали, быстрее, чем рассчитывали, а из нее они узнали фамилию, адрес потенциального подозреваемого, а также место его работы – центр, занимающийся продажей автомобилей. Они связались с Робом и спросили его о Лизе, а также о том, почему он не обратился в полицию. Когда всплыла информация о том, что он был очарован этой девушкой, полицейские через СМИ попросили Роба самостоятельно с ними связаться, но он этого не сделал. Роб сказал, что вообще не знал о ее исчезновении. Он слышал, что в городе пропала некая Лиза Соломон, но он знал Лизу под фамилией Уивер, поэтому не придал этим новостям значения. Роб подтвердил, что в Рождество позвонил ее матери, чтобы пожелать ей счастливых праздников, но он уверял полицию, что в его словах не было никакого подтекста. Он понятия не имел, что ее дочь исчезла. Роб сказал, что у него есть алиби, и Рождество он провел в Коннектикуте со своей семьей, что детективам удалось подтвердить. Этот мужчина не имел отношения к похищению Лизы Соломон. Дни шли, и с каждым часом надежда найти Лизу живой становилась все меньше. Поиски переместились из жилого района в те места, которые пугали. Заброшенные здания, в которых торговали запрещенными веществами, строительные площадки и пустоши. Мэтью сказал родственникам, что, по его мнению, именно туда похититель привел бы его жену, если ее действительно похитили. Близкие пропавшей девушки с ужасом думали о том, что, возможно, они войдут в новый 1988 год без нее. Каждый день становилось все очевиднее. Лиза не вернется. Наступило 30 декабря. Это был один из самых холодных дней той зимы. Но волонтеры все равно вышли на улицы на поиски. В тот день к ним присоединился полицейский по имени Карл. Он не был назначен, а как многие другие, стал добровольцем. 30 декабря он объединился с двоюродным братом Лизы Стивом, и в 6 часов вечера они вышли искать девушку вместе с еще 30 людьми. Карл и Стив несколько часов обыскивали строительные площадки и разные подозрительные места, пока Карлу не пришла в голову идея. Он открыл карту, на которой были отмечены те части города, которые уже обыскали. Полицейский выбрал самое уединенное место недалеко от дома Соломонов, которое еще не осматривали, и мужчины направились туда. Это было большое поле рядом с дорогой, которая называется Пуласки Роуд. Оно находилось в 2 километрах от места, где жили Лиза и Мэтью, и там росли кусты, к которым можно было подъехать очень близко. Мужчины решили не отходить от дороги дальше, чем на 10-15 метров, потому что вряд ли кто-то стал бы тащить тело вглубь поля. В 10:30 вечера они начали обыскивать местность и примерно 45 минут перекладывали мусор и поднимали разные ветки и доски, надеясь найти хоть что-то. К 11 они сильно замерзли и собирались вернуться домой, чтобы продолжить искать позже. Стив позвонил своему отцу, чтобы сообщить, что скоро вернется. Однако перед этим он решил перейти дорогу и обыскать также поле с другой стороны, чтобы можно было отметить всю эту территорию на карте. И тут он увидел несколько черных мусорных мешков. Эта местность была известна тем, что люди выбрасывали здесь ненужное. Мужчины вскрыли 2 мешка, и оказалось, что они набиты гнилыми листьями, которые кто-то, по-видимому, собрал со своего заднего двора. Однако, когда они разрезали ножом 3-й, выяснилось, что его содержимое обернуто еще несколькими пакетами. Внутри лежало тело женщины, и увидев ее лицо, Стив сразу же узнал в ней свою двоюродную сестру Лизу. Хотя Карл и Стив понимали, что именно ищут, когда они нашли тело Лизы, они были шокированы. К такому нельзя подготовиться заранее, и эта картина еще долго стояла у них перед глазами. Полицейские приехали на место обнаружения тела уже через пару минут, а через еще несколько приехал Мэтт Соломон. Мэтт кричал, что ему нужно увидеть Лизу, и побежал на поле, прямо туда, где лежали пакеты с мусором. Понимая, что Соломон может уничтожить улики на потенциальном месте преступления, Стив бросился за ним. Он догнал его и держал, пока Мэтт рыдал и бился в истерике. Медперсоналу пришлось увести его в больницу и дать успокоительное, настолько сильно его трясло. Когда родственники приехали в дом Дайан Уивер, все начали ее обнимать, чтобы она почувствовала их поддержку. Но Дайан постоянно повторяла, что все нормально. Тело, которое нашли на поле, не принадлежало ее дочери. Если бы это была Лиза, она бы почувствовала. Дайан отказывалась признавать очевидное до последнего, пока к ней не подошла ее вторая дочь Донны и не сказала: «Мам, это Лиза». После того, как криминалисты закончили осматривать место обнаружения тела, его перевезли на вскрытие в офис судмедэксперта. Дело об исчезновении превратилось в дело об убийстве. Лиза была полностью обнажена и находилась в позе эмбриона. Только так она могла поместиться в мешок. Вскрытие пришлось на время отложить, чтобы дать тканям время оттаять после мороза. Доктор Зигмунд Менчел обнаружил кровоизлияние вокруг губ и в глазах, отек шеи и перелом подъязычной кости. Не было сомнения, что Лизу задушили. И, вероятно, для этого был использован удушающий захват предплечьем, поскольку перелом требует больших усилий. Эксперт считал, что с момента применения этого приема до момента смерти могло пройти до 2-3 минут. Также он обнаружил травмы на коже головы, плечах и левом предплечье, которые могли возникнуть в результате ударов головой о стену или пол. Уровень алкоголя в крови Лизы на момент смерти был выше разрешенного для вождения автомобиля, и по оценке эксперта она выпила около 6 бокалов шампанского. И все же это не имело отношения к ее смерти и не было сопутствующим фактором. Однако это говорило о том, что девушка умерла вскоре после ужина со своим мужем Мэттом. Полицейские с самого начала подозревали, что Мэттью Соломон мог иметь отношение к исчезновению его жены. Как все мы знаем, в таких ситуациях муж всегда становится первым подозреваемым, и это вполне логично. Они считали, что небольшой конфликт, который описал Соломон, на самом деле был крупной ссорой и даже дракой. Родственники его жены, которые после ее исчезновения жили в их квартире, заметили на его руке след от укуса, когда он переоделся в футболку. А на лице и шее Соломона были небольшие царапины. Мэтт утверждал, что его короткий брак с Лизой был идеальным, однако оказалось, что у них, как и у многих других пар, были некоторые проблемы. Отношения Лизы и Мэтта не были безоблачными, и родственники девушки рассказали прессе, что за 4 года вместе они расставались не меньше 60 раз. У Лизы был трудный характер. 90% времени она была милой, но иногда ее могла вывести из себя какая-то мелочь, и она начинала кричать и ругаться. В свою очередь, ее муж мог быть навязчивым. Он оберегал Лизу, но иногда его опека доходила до смешного, потому что он хотел быть с ней каждую секунду. До их свадьбы был случай, когда девушка сказала, что хочет остаться дома, чтобы сделать маникюр и укладку для следующего дня. Но Мэтт сказал, что все равно приедет и посидит с ней. Однажды, когда Лиза говорила со своим двоюродным братом Эриком, с которым была очень дружна, то слегка ее приобнял. Мэтт увидел это, подошел к ним и убрал руку Эрика. Когда Лиза хотела пойти куда-то с друзьями, ее жених подробно расспрашивал, с кем она идет, куда, когда вернется, и хотел знать каждую мелочь. Если они были где-то вместе, то он провожал Лизу в уборную и ждал снаружи. Даже на свадьбе Мэтт был недоволен, потому что его жена села на колени своего дяди Говарда. Они шутили и смеялись, а муж бросал на них колкие взгляды из-под лобья. На этой почве Соломоны часто ругались, и за 2 года, которые они были помолвлены, подаренное кольцо несколько раз возвращалось к Мэтью. После каждого расставания они понимали, что не могут друг без друга жить, и один из них шел на примирение. Когда они поговорили с близкими Лизы, они получили информацию, которая заставила их сомневаться в правдивости его версии событий. Во-первых, по словам Дайен, ее матери, Лиза никогда раньше не ходила на прогулки. Если ей нужно было побыть в одиночестве, обычно она садилась в машину и просто медленно ездила по улицам города. Ее друзья подтвердили это и сообщили, что она боялась находиться в одиночестве в темное время суток, поэтому ни при каком условии не пошла бы гулять пешком по пустым улицам. Во-вторых, близкие отметили, что в те несколько дней, пока Лизу искали, Мэтт отмечал локации на карте и направлял волонтеров в те места, которые еще не были осмотрены. Однако почему-то он избегал того поля, где девушку в итоге нашли. Хотя, как я говорил, оно находилось буквально в паре километров от их квартиры. Масло в огонь подлил владелец дома, на втором этаже которого жили Соломоны, Рэймонд Падье. Сам он был их ближайшим соседом и жил на первом. И Падье сказал, что вечером в канун Рождества слышал, как Мэтт и Лиза ругались. Мэтт кричал на свою жену, крики становились все громче, а затем он услышал тяжелый звук шагов. Ему показалось, что один человек догонял другого. За этим последовал громкий звук, будто кого-то прижали к стене. Затем Лиза заплакала, и шум резко прекратился. Полицейские в очередной раз вызвали Соломона на допрос и снова задали ему вопросы о том, что случилось в день исчезновения его жены. С каждой беседой Мэтт добавлял или изменял какие-то детали, на первый взгляд неважные, но это выглядело очень странно. Детективы насчитали 30 небольших отклонений от первоначальной версии. Например, на одном допросе Мэтт сказал, что Лиза ушла из дома в 10:45 вечера, а на другом уже в 11:30. Также, до того, как тело его жены обнаружили, он постоянно переключался между настоящим и прошедшим временем, когда о ней говорил. Ну и, конечно, невозможно было не заметить, что он будто бы знал, где лежало тело его жены. Когда он приехал на место, он побежал прямо к ней, хотя было темно, и перед ним было целое поле. В начале января прошли похороны Лизы Соломон, и как обычно там присутствовали полицейские, чтобы понаблюдать. Мэтью тоже был там. Он подошел к открытому гробу и даже не нашел в себе сил посмотреть на свою жену. Он развернулся и выбежал на улицу, перешел дорогу и купил ящик пива для себя и своих друзей. Все оставшееся время они сидели на парковке и выпивали. Мэтт предпочел не привлекать внимания, не быть у людей на виду, а наоборот, скрыться за их спинами. Все это не доказывало, что Мэтт имел отношение к убийству своей жены. Он был воплощением скорбящего вдовца. Несколько дней он усердно искал ее и сделал все, о чем его просила полиция. Когда 5 января полицейские попросили его подписать бумагу и позволить им обыскать его квартиру и машину без ордера, Соломон без промедления это сделал. К тому же он добровольно сдал образец своих волос и крови, а также отпечатки пальцев. Кроме того, полицейские протестировали самую важную найденную улику. Это 5 пакетов, в которых находилось тело Лизы, а также белые проволочные завязки. Эти предметы отправили на тестирование в лабораторию ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. 6 января 1988 полицейские приехали к дому, где Лиза Соломон жила со своим мужем Мэтью, чтобы провести обыски. В их квартире не было найдено ничего подозрительного. Затем полицейские осмотрели автомобиль Мэтта, ключи от которого он передал им днем ранее. Когда они открыли багажник, они увидели кое-что интересное. Дно было покрыто отрезом красного коврового покрытия, и бахрома на его краях торчала во все стороны и немного истрепалась. Эксперты лаборатории, в которой отправили на тестирование мусорные мешки, нашли внутри мешков и на них волокна красного цвета неизвестного происхождения. И цвет волокон соответствовал цвету ковра в багажнике машины Мэтта. Позже соответствие было подтверждено экспертами, после того, как полицейские взяли образцы ворсинок ковра и передали их на анализ. Полицейские нашли еще больше доказательств того, что именно Соломон убил Лизу в канун Рождества. Во-первых, им передали записи с камер наблюдения местного маленького магазинчика, в котором Мэтт купил точно такие же мешки, как те, в которых было найдено тело Лизы. Он побывал в магазине в тот период времени, когда, по его словам, якобы спал. Также в этих мешках эксперты нашли волосы, и когда их сравнили с волосами Мэтью, анализ показал соответствие 2 образцов. В середине января полиция получила ордер на арест Мэтью Соломона, и 11 числа они приехали к его квартире в Хантингтон Стейшн. В 6 утра он вышел, чтобы отправиться на работу, и примерно через 20 минут его арестовали на одном из перекрестков, когда он остановился на красный свет. Его отвезли в участок, и спустя час он сломался и наконец-то признался, что солгал полиции. Теперь он сказал правду, по крайней мере, частичную. По словам Соломона, после ужина он действительно уснул, но спустя некоторое время жена его разбудила. Она была расстроена его поведением, а также тем, что ее отец умирал, а мать проводила канун Рождества в одиночестве, и они поругались. Лиза сказала, что ненавидит его и уходит. Когда она начала одеваться, Мэтт начал на нее кричать, и как раз эти крики слышал сосед снизу. Он сказал, что пытался остановить ее, преграждая ей путь. Лиза была очень миниатюрной девушкой, ростом всего 154 сантиметра, и у него это отлично получалось. Однако она не сдавалась, и он начал терять терпение. По словам Соломона, он хотел, чтобы она перестала плакать и сопротивляться, поэтому он схватил ее сзади в удушающий захват, как и предполагал судмедэксперт. Он просил ее успокоиться, а Лиза сопротивлялась лишь яростнее и укусила его, поэтому он сжал ее сильнее. Через 2-3 минуты он отпустил ее и положил на кровать. Он пытался с ней говорить, но Лиза не отвечала, и тогда он понял, что она мертва. Мэтью сказал полиции, что не собирался убивать свою жену, но когда перед ним оказалось ее тело, он снял с Лизы всю одежду, забрал ее дорогие кольца и заменил их на простое обручальное кольцо. Солман перенес тело в ванную, а сам спустился вниз и перепарковал их машины так, чтобы у него был быстрый доступ к своей. Затем он пошел в ближайший магазин и купил там мусорные мешки. Он обернул ими тело и перенес его в багажник своей машины, а после отвез Лизу на то поле, где ее нашли почти через неделю после ее исчезновения. По его словам, после этого он несколько часов ездил по городу, пока в 5 утра не увидел на улице полицейского. Он подошел к нему и спросил, не видел ли тот его жену. Она ушла из дома и исчезла. Уже тогда он начал создавать себе алиби и вдобавок к этому оставил в квартире записку, в которой говорилось: «Дорогая Лиза, когда вернешься домой, пожалуйста, никуда не уходи. Подожди меня. С любовью, Мэтью. Я люблю тебя». Итак, Мэтт Соломон утверждал, что убил свою жену ненамеренно. Это была трагическая случайность. Он избавился от ее тела, потому что запаниковал. И по той же причине он все эти дни делал вид, что невиновен. У нас есть только версия Мэтта, и вполне вероятно, что она является лишь полуправдой. Он сказал, что Лиза на него разозлилась, но возможно все было наоборот, и он разозлился на нее. Ее родственники предполагают, что когда он узнал, что Лиза собирается встретиться с матерью и поехать вместе на рождественскую службу, он начал ревновать и сказал, что она никуда не пойдет. Также полицейские не верят, что произошедшее было всего лишь случайностью. Если бы это действительно было так, Соломон бы вызвал скорую, чтобы попытаться спасти жену, а не выбросил бы ее тело на обочину дороги, как ненужную вещь. Когда Дайан Уивер узнала, что муж ее дочери признался в ее убийстве, она сначала не поверила в это. Она сказала полиции, что они арестовали невиновного, а настоящий убийца спокойно живет дальше на свободе. Ее не убедило даже видео, на котором Соломон признавался в убийстве. Дайан предполагала, что полицейские могли заставить его признаться, а они умеют это делать. Она очень хорошо относилась к Мэтту и, как многие другие родственники Лизы, считала, что он не был на это способен. Ей потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, что это правда. Суд над Мэтью Соломоном начался в январе 1989 года. Обвинение было уверено в его вине, однако были сомнения, что это удастся доказать присяжным. Если они посмотрят это видео допроса и поверят в его признание, то его могут признать виновным лишь в убийстве по неосторожности. Мэтт сказал, что Лиза безудержно рыдала, и он просто хотел ее успокоить. Однако, по словам судмедэксперта, перед смертью она бы потеряла сознание. У ее мужа не было никакой необходимости держать ее в руках так долго, потому что рыдания бы прекратились задолго до наступления смерти. Это говорило о том, что Соломон хотел ее убить, по крайней мере, в тот момент. В феврале 1989 года присяжные вынесли свой вердикт. Они признали Мэтью виновным в убийстве второй степени. В данном случае вторая степень означает убийство, совершенное с преступным безразличием. Может быть, он не собирался совершать это преступление, однако он понимал, что его действия могут привести к смерти Лизы, и он продолжил ее удерживать. Максимальным наказанием за это преступление был бы срок от 25 лет до пожизненного заключения, но судья решил приговорить Соломона к сроку от 18 лет до пожизненного. На слушании по вынесению приговора Мэтью извинился перед Дайан Уивер и настаивал, что убийство было случайностью, что он любил Лизу. Его приговорили к минимуму 18 лет, но он отсидел 31 год. И в 2019 году, к ужасу семьи Лизы и даже некоторых его собственных родственников, 55-летний Мэтт Соломон вышел на свободу условно-досрочно. В тюрьме он был дважды женат и стал отцом, и его дочь в 2019 году выросла и сама родила ребенка. То есть к моменту освобождения Соломон стал дедушкой. Родственники Лизы 7 раз выступали перед комиссией, которая решает, стоит ли освободить заключенного досрочно, и боролись за то, чтобы он навсегда остался за решеткой. Когда им сообщили, что Соломон все же выйдет, они были разочарованы. И во многом потому, что они не верят, что убийство было ненамеренным. Близкие Лизы даже не верят, что Мэтью раскаялся и пожалел о том, что сделал.